а только уплощенного. Что это такое, не знают даже российские специалисты. «Не найдется ли местечко в этой конюшне?» — шутят все в Зингару. У лошадки Дари оказалась короткая кокетливая челка. Дарья просунула морду сквозь прутья. Это был единственный акт доверия к чужакам. Ее коллеги на нас просто не обращали внимания. Здоровенный вороной конь демонстративно развернулся в нашу сторону внушительным крупом. Такие крупы, должно быть, ценят кобылы. Если бы я знала, как ошибаюсь в этот момент. Наши провожатые уверяют, что так лошади готовятся к спектаклю. Они, как наказанные дети, уткнулись теплыми мордами в угол. Нервно перебирают ногами и пофыркивают. Впрочем, нет ничего глупее приписывать животным чувства людей. Зингара на это обязательно делает поправку. Так художница Мари Ло уверяет меня, что подбирает ткани для спектакля только с учетом особенностей лошадей. Например, они не переносят шелк, потому что шелк производит какой-то хруст, и лошади нервничают. «Лошадь и человек — это лучший союз», — говорит художница. «У Зингара так — это не наездники лошадь, а ансамбль странной конструкции. Внизу четыре ноги, а наверху голова». Эта конструкция потрясла всех в новом спектакле «Триптих», поставленном в память о коне Зингара. В «Триптихе» заняты 6 кремовых лошадей с голубыми глазами, 7 лошадей вишневого цвета, 7 всадников, похожих на танцовщиков, и индийцы из Керала. Эти баджары и смуглые парни работают на манеже среди лошадей в редчайшей технике каларипайят, которая прежде была привилегией только военной касты. В первой части «Триптиха» 7 парней из Индии и лошади под музыку Стравинского разыгрывают нечто воинственное, где победители и жертвы меняются местами. Иногда кажется, что наездники совсем не люди. Торжество силы природы над брутальностью человека озвучивает «Весна священная». Манеж покрывает оранжевая кирпичная пудра. Во второй, самой трогательной части «Триптиха», как мираж, возникают 3 белые лошади и кларнетист в черном. Пока 2 играют и резвятся, 3-я ложится на правый бок и встает с живописным отпечатком, как будто некий художник с ангиной разрисовал ее. Абстрактность животной живописи подчеркивает музыка Булеза, композитора, которого в силу сложности произведений боятся исполнять музыканты. История с расписыванием каждой лошади повторяется. Прилегла, встала с отпечатком, меняет в игре партнера. В этот момент сверху спускаются 3 фрагмента коня из светлого гипса. Это образ погибшего Зингара. Выходит тот самый чернокожий танцор и начинается. Лошадиная симфония, танец любви и прощания в оранжевых тонах при отсутствии дирижера. Чернокожий припадает к белому копыту, вальсирует с гипсовым изваянием. Оно как живое ложится в кирпичную пудру и поднимается на невидимых нитях с живописным отпечатком на боку. Все связано, образы концептуальны, воздействие точно рассчитано на подсознание. Публика вздыхает и хлюпает носом над историей погибшего любимца Бартабаса. Причем все лошадиные движения удивительным образом совпадают со сложной и упоительной музыкой Стравинского и Булеза. «Триптих» может быть самый необычный спектакль для лошадей, потому что, как правило, музыку Бартабас приспосабливает к животным.